прибытие тела старца и погребение его в Оптиной пустыне. С глубокую грустью приняла братья Оптиной пустыни весть о кончине старца. Ожидали совсем не этого. Думали, что старец снова вернется в обитель, и об этом давно уже ходили слухи. Особенно ждались его духовные его дети. Правда, в середине Великого Поста пришло известие о том, что старец болен, но оно скоро сменилось другим, что старец решил в скором времени прибыть в Оптину. «Слава Богу», — думали оптинцы, — «значит, старцу лучше, и он снова будет с нами». И вдруг страшная, потрясающая весть. Старец скончался, старца не стало. Тотчас же отслужена была соборная торжественная панихида по почившим. Братья была подавлена скорбью и спешила изливать ее скорее пред Богом в молитве. Вслед за сим стало известно, что тело старца будет перевезено в Оптину. Так вот, что значили слухи о возвращении старца. Ясным стало и последнее обращение батюшки с просьбой о принятии его в Оптину. Итак, старец, хотя уже и во гробе, но все же возвращается в Оптину, и это служило немалым утешением для братьев. Ко времени прибытия тела 8 апреля собралось на вокзале станции Козельск духовенство, певчие, братья и многочисленная толпа почитателей, как местных, так и приезжих. Вот, наконец, показался и поезд. Тело старца по просьбе почитателей следовало с отдельным поездом. Встречавшие обнажили головы. Вот и он, батюшка, снова среди своих прежних духовных чад. Но, увы, его уже более не увидят и не услышат преданные ему дети. Черный гроб, от коего веяло вечными тайнами потустороннего загробного мира, навеки сокрыл его вечный образ. Тоскливо сжалось сердце, трепет пробежал по всему телу, и слезы, словно пеленою, застлали глаза. Но да будет воля Божия. Тихо, медленно полились звуки торжественной панихиды на платформе вокзала, где был поставлен гроб. Многие плакали. Когда стало известно в монастыре, что тело уже на пути к обители, раздался печальный звон с колокольни, привлекший огромные толпы народа, расположившегося по ту сторону реки Жиздры, у места торжественной встречи, близ переправы через реку. Тут же у парома собралась братья и многочисленное духовенство пустыни во главе со временно исполняющим должность настоятеля скитоначальником и иеромонахом Феодосием. И вот две процессии соединились. Зрелище было настолько же трогательное, насколько и величественное. Невозможно словами изобразить чувств, овладевших присутствующими при сей необычной встрече. Плакали братья, рыдали богомольцы, едва выговаривал в слезах литийные возгласы отец-скитоначальник. Шествие растянулось на большом пространстве. Гроб, по настоянию почитателей старца, покрытый двумя сооруженными их усердием парчевыми покровами, несла на руках братья в преднесении икон, хоругвий, четырех величественных свечей и предшествии многочисленного во главе со скитоначальником сонма духовенства в траурных облачениях. Было около 2 часов дня, когда шествие показалось в святых вратах обители. При торжественном звоне во все колокола гроб был внесен в Ивведенский собор пустыни, и здесь многочисленным сонмом духовенства при пении полного братского хора была совершена с особой торжественностью панихида по новоприставленным старце священно-архимандрите схемонахе Варсонофии. Трогательна была эта первая по прибытии тела панихида. Невозможно было удержаться от слез, и молящиеся неудержимо плакали. Что-то особенное, необычное чувствовалось и переживалось в эти минуты. Очевидное присутствие благодати Божией ощущалось каждым с благоговением, лобызавшим края гроба со священными останками старца. Было нечто и печальное, и торжественное вместе. Скорбь сливалась с отрадою, и острое чувство нравственной боли сменялось умиротворяющими слезами. Вера подсказывала в утешение, что жизнь вечна, надежда, что его участь блаженна, и любовь утверждала в мыслях, что общение душ со смертью одного тела не окончится, но очистится, осветится и исполнится еще большей действенности духовной и силы благодатной. Чувствовалось, что старец не оставил сирами своих духовных детей, что не прекратит проявлениями своей любви ободрять, укреплять и утешать их и оттуда, из-за гроба. Насколько были преданы и как сильно любили старцы его духовные дети, видно из того, что многие из них сопровождали тело его от самого Голутвина монастыря до места погребения, и некоторые из них почти не отходили от гроба до его опущения в могилу. Несмотря на предготовительные к празднику великие дни Страстной Седмицы, народ собрался во множестве, и панихиды служились беспрерывно. Незадолго до Малой Вечерни гроб был поднят братьей Иоанна Предтеченского скита, начальником коего был почивший, и с крестным ходом при колокольном звоне внесен был в скит, в храм святого Иоанна Предтечи, где скитоначальником отцом Феодосием с братьей скита соборне была совершена панихида. По обнесении гроба вокруг храма крестный ход возвратился тем же порядком, причем гроб был внесен и поставлен в Казанском соборе. Ровно в 7 часов началось всеночное бдение по чину Великого Вторника в соединении с Парастасом, которое за болезнью настоятеля архимандрита Ксенофонта совершал отец-скитоначальник иеромонах Феодосий в сослужении старшего духовенства соборни. После второй кафизмы им было произнесено следующее надгробное слово. «Се жених грядет в полунощи, и блажен раб его же обрящет бдяще». Днесь в всем храме скорбное зрелище открывается глазам нашим, братья. Пред нами гроб. Безмолвно он стоит, но видом своим много говорит нашему уму и сердцу. В нем, в этом тесном гробе, лежит дорогое нам тело, в бозе почившего нашего старца, священно-архимандрита Варсонофия. Господу было угодно призвать к себе своего верного раба, и смерть прекратила земную жизнь батюшки блаженной кончиной. Он ушел от нас, покинув все земное, и разлука с дорогим существом скорбью сжимает наше сердце. И скорбь велика, но вера и надежда, что Он, живя Духом, не забудет нас, но будет молиться о нас в своих духовных чадах, дают утешение скорбной душе. Ибо мы веруем, что Он перешел от жизни в жизнь, что умерло лишь тело, а Дух живет и будет жить вечно. Мы, духовные чада почившего старца, любили Его как Отца и Наставника, и ныне приемлем с любовью и умилением сей печальный гроб, как залог вечной любви о Господе. Пусть нам напоминает Он о том, чему учил и наставлял нас Батюшка, то есть о заветах старческих, полных Духа Христовой любви, евангельских заповедей и древних установлений иноческих. За любовь Батюшки к нам и мы должны воздать Ему такой же любовью. Но как и чем мы можем теперь оказать Ему любовь? Прежде всего, сердечной, искренней молитвой, а затем доброй жизнью по Его наставлениям, по Духу Христовой любви, чтобы Он мог на страшном суде Христовом сказать Господу «Се аз и дети мои». Послание к евреям, глава 2, стих 13. 1 апреля, в день кончины батюшки, исполнился ровно год, как он, исполняя святое послушание, против своей воли и желания расстался с Оптиной. Но расставшись с нею, он не переставал ее любить, постоянно вспоминая о ней и о всех нас. И, лежа уже на смертном одре, он пожелал обратиться к нам, насельникам сей святой обители, с последним своим прощальным словом, которое он и выразил в своем завещании. «Отлагая, наконец, все попечения мира сего, так угнетавший и томивший дух мой, кратко скажу мое последнее слово и мой последний завет дорогим моим духовным чадам. И, во-первых, смиренно прошу, простите мне все мои вольные и невольные согрешения, которыми согрешил я против вас. и вас взаимно всех прощаю за все скорби и огорчения, которые подъял я через некоторых по наущению исконного врага спасения нашего. Веру мне имите, святые отцы и братья, что все мои действия и делания сводились к одному – охранить святые заветы и установления древних отцев-подвижников и великих наших старцев во всей божественной и чудной их красоте от разных тлетворных веяний века сего, начало которых гордыня сатанинская, а конец – огонь неугасимый и мука бесконечная. Может быть, плохо исполнил я это. Каюсь в том и повергаю себя перед благостью Божией, умоляя о помиловании. А вас всех, возлюбивших меня о Господе, прошу и молю, соблюдайте мои смиренные глаголы. Духа не угашайте, но паче возгревайте его терпеливую молитвою и чтением святоотеческих и священных писаний, очищая сердце от страстей. Лучше соглашайтесь подъять 1000 смертей, чем уклониться от божественных заповедей евангельских и дивных установлений иноческих. Мужайтесь в подвиге, не отступайте от него, хотя бы и весь ад восстал на вас, и весь мир кипел на вас злобой и прещением. И веруйте, близ Господь всем призывающим Его, всем призывающим Его воистине. Аминь. Время и место не позволяют сейчас более пространно побеседовать о глубоко назидательной жизни и деятельности старца. Но пусть сей гроб в своем безмолвном таинственном вещании заменит собою всякое слово, и мы все вкупе с сердцами полными чувств приступим единодушно к теплой молитве об упокоении новопреставленного раба Божия, старца Схиархимандрита Варсонофия. Да упокоит Господь его чистую душу в селениях праведных, в неизреченном свете и бесконечном блаженстве во веки веков. Богослужения, отправлявшиеся по неизменному обычаю пустыни со строгим соблюдением чина, закончилось на исходе 11 часа. 9 апреля в 7 часов утра последовал звон к часам, и после он их к литургии прежде освященных даров, совершенной отцом скитоначальником соборни, в конце коей, вместо запричастного стиха, монахом пустыни из студентов Московской духовной семинарии было произнесено ниже следующее слово. «Се тебе талант владыка вверяет, душе моя, страхом приими дар». Стих на Великий вторник. Так вот каково твое пришествие к нам, так вот что означало твое последнее предсмертное обращение к нам с просьбой о принятии тебя в Оптину пустынь. Ты предчувствовал исход твой, и твоя просьба, просьба еще заживо, была как бы пророческим указанием на то, что теперь видим. Благословен гряды во имя Господне. Под незамолкшие еще в ушах отзвуки песни церковной «Благословен гряды во имя Господне», совершаешь ты ныне свое к нам скорбное шествие во имя Господне. Мы знаем, что имя Господне означает любовь, и вот она-то, именно эта любовь, коей ты в высокой мере причастился всей жизни, подвигла тебя опять вернуться к нам. Значит, ты помнил о нас, конечно, молился о нас и духом не переставал быть с нами. И как нашим был, так нашим и остался. До нас нередко долетали слухи о том, что ты думаешь об Оптиной, что любишь ее по-прежнему, искренне желаешь возвратиться в нее и вновь соединиться с братством, с которым за время 20-летнего совместного жития твоего как бы срослись те корни, из коих выросло твое духовное мировоззрение, возвеличившее тебя до степени старца, руководителя, духовного окормителя и разумного начальника. Дивные и неисповедимые пути промысла Божия, коему еще раз и уже последний благоугодно было испытать твое послушание, как послушание Авраама, не пощадившего своего единородного возлюбленного сына. Ты же принес в жертву Ему избранный, искренно любимый и благолепно украшенный Тобою скит, Твое дорогое насиженное гнездышко, поучая нас сим примером самопожертвованию в несении подвигов за святое послушание даже до смерти, смерти в разлуке со всеми и всем, к чему прилепился всем сердцем и от всего усердия во имя Господне. И благословен Ты за сие, благословен от Господа и от нас, Твоих преданных Тебе словесных овец. Дорогой наш батюшка, как нам удержаться, не ответить на Твою любовь такую же и, если можно, большую любовью? Ты нас не забывал. Как нам, дышавшим с Тобой единым оптинским духом, как нам было забыть Тебя? И мы помнили, скорбели за Тебя и о Тебе, старались при Божией помощи вспомнить Твои заветы и укреплялись без Тебя, не переставая утешаться мыслью, что Господь, поставивший Тебя старцем над нами, снова возвратит Тебя в нашу обитель. С честью встречаем Тебя, как нашего пастыря и начальника, с благодарностью, яко паче иних потрудишися на благо оптиной обители, и с честью высоко вознесшего ее имя на виду самой первопрестольной столицы, и более того, с благоговением приемлем священный гроб старца, продолжателя благодатного оптинского старчества, преемника преснопамятных великих оптинских старцев, в лице коих мы самыми отеческими творениями приучены и привыкли видеть пророков Божиих, провозвестников и истолкователей воли Господней в деле нашего благоугождения Богу и душевного устроения, через коих и доселе у нас в Оптиной содевается наше спасение. Господу угодно было испытать и нашу любовь к всему бесценному дару Божию, отъятием Тебя от нас в такое время, когда старчество является необходимым органом и наиболее удобным орудием нашего спасения, дабы вразумленные сим грозным уроком мы более ценили и дорожили этим вышним даром. В кратком Твоем отбытии, напоминающем благочестивое путешествие, труды Твои увенчались подвигами любви и делания на Ниве Божией для других братьей наших. И ныне Ты возвращаешься к нам еще более сильный духом. И вот Ты снова среди Своей паствы. Но в какую скорбь Ты повергаешь нас необычным видом Твоего пришествия? Какой странный и печальный образ Твоего посещения! Ныне Ты еще смиренней пред нами, нежели тогда, когда покидал нас, чуждый помыслов о власти и повышении. Но не время и не место теперь предаваться безмерной печали, когда мысли устремляются к образам еще более странным и чудным, от рабов восходя до Господа, когда готовится погребение страшное и непостижимое, и Святая Церковь приглашает воспеть надгробные песни самому Творцу и Жизнодавцу. Посему, взирая на жизнь нашу, как на кратковременную в теле на земле и бесконечно вечную в духе на небе, мы с верою и надеждою ожидаем проявления Твоих духовных сил оттуда, свыше, ободряемые сознанием, что с молитвами старцев Ты сольешь и свои молитвы, и с их предстательством свое предстательство пред Богом, как наш духовный Отец и посредник между Богом, коему мы вверяли свою жизнь, свои души. Мир на Израиля и спасение языков. Мир, особенно сейчас, потребный для нас и благовременный. Через Тебя да будет от Господа на удел Твой Оптину, и спасение Твоими молитвами всем приходящим от четырех стран Святой Руси вместе с нами помолиться у могилы великих оптинских старцев. «Сей Тебе талант Владыка вверяет, душе моя, страхом приими дар», воспевает ныне Святая Церковь, как бы в назидание нам, чтобы мы со страхом приняли сей предлежащий нашим взорам страшный дар, в поучение оным добродетелям, заимствуй давшему ти, раздавая нищим, и стяжи друга Господа, достанешь и одесную его. Сии именно добродетели и воскресают в нашей памяти при представлении благолепного образа преснопамятного старца Варсонофия. Это его любовь к ближним, благостыне и нищелюбие. Ксим поучительны для нас послушание, чуждое прикословие, прямота и искренность, нетерпевшие лицемерия, двоедушие и лукавство, неутомимый и неусыпный труд, соединенный с попечением об усилении и укреплении власти и послушании ей, об уставности, порядке и благочинии во благо общее, и ревность о благолепии храмов Божиих, как выражение любви к Богу. Итак, окружим всеми знаками внимания и почтения сей безмолвный гроб и сию священную могилу, в коей заключатся навеки останки того, кто был нашим отцом во спасении. Помолимся о упокоении почившего и по христианскому обычаю, примирившись с усопшим и усердно испросив прощения у него, отца нашего, во всем содеянном нами против него и своей совести, как при нем, так и в его отсутствии. Снова от всего сердца и от всея души вознесем молитву, да ублажит его Господь, да причтет к ликам избранных и вселениях блаженных вместе со старцами Моисеем, Исаакием, Львом, Макарием, Антонием, Иларионом, Амвросием, Анатолием и Иосифом. Вчини ты душу раба своего, новопреставленного старца, схиархимандрита Варсонофия. По окончании божественной литургии на середину вышел многочисленный собор духовенства в числе 21 иеромонаха и 4 иеродиаконов во главе с исполняющим должность настоятеля скитоначальником и духовником иеромонахом отцом Феодосием в черных облачениях. Братьям и многочисленным богомольцам были розданы свечи. И вот полились звуки умилительного чинопоследования, в котором так ощутительно дается осязать верующему чувству благодатную силу, красоту и величие богослужения православной церкви. Кончилась панихида, и при пении прощальной стихиры «Приидите, последнее целование дадим братья умершему». Духовенство, братья, духовные дети и во множестве собравшиеся богомольцы стали прощаться с усопшим. Картина была неописуемая. Духовные дети прощались с духовным отцом. Все было духовно, а потому и благодатно. И веяние благодати носилось в церковной от молитвы кождения благоуханной атмосфере. Но вот мягкими ударами загудел отличающийся особенную приятностью звука большой колокол, и при заунывном перезвоне под захватывающие душу звуки неземной мелодии ангельской песни «Святый Боже» тронулась погребальная процессия с гробом на руках священнослужителей в предшествии иконы хоругвий и остановилась против южных дверей Введенского собора. Здесь-то, близ гробниц великих оптинских старцев, против могилы отца иеросхимонаха Пимена и рядом с великим старцем скитоначальником отцом Анатолием, со своим возлюбленным отцом и руководителем, и нашел место своего последнего упокоения старец Варсонофий. Высокий деревянный крест и тихо теплящаяся на нем неугасимая лампада еще издали указывают инокам и паломникам Оптиной пустыни могилу старца, напоминая каждому о его последнем в отношении к почившему долге христианском. Благоговейно и молитвенно воззвать к Богу. Упокой, Господи, душу усопшего. Вечная тебе память, батюшка Варсонофий. Аудиокнига начитана по заказу благотворительного фонда «Предание». Наш адрес в интернете – предание.ру.